Впрочем, кабина сделалась хотя бы относительно пригодной для обитания. Прибавьте ко всему вышеописанному уйму недостатков и недочетов, присущих почти любому из нынешних самоходных экипажей, и составите отдаленное представление об удобствах, сопутствовавших покорному слуге в переездах. Я изрядно сомневался, что снаряжением пользовались прежде. Всякий человек, не страдающий мазохизмом, жесточайшим и клиническим, позаботился бы о собственном удобстве. Мак уверял, будто я числюсь обладателем номер 2, но вы, пожалуй, уже успели чуток изучить характер моего босса и способность его лгать, не моргнув глазом, ежели требуется, конечно. Счетчик пройденного расстояния указывал несколько тысяч миль. Однако изменить возникшую на спидометре цифру можно в 2 счета, имея какой-нибудь есть инструментишко, руки растущие откуда положено, и хоть завалящую голову. А в службе нашей состоят и личности, наделенные руками золотыми, и особи, одаренные соображением. Лодку и двигатель маг, должно быть, удосужился проверить попристальней, а машину обделил вниманием, исходя из порочного предположения, что чем автомобиль новей, тем он лучше и надежней. Судите сами, разбирался маг в машинах или нет. Приятно было удостовериться, что, в отличие от папы римского, твой начальник непогрешимостью не блистает, по крайней мере, блистает не всегда. Определив пожитки в прицеп, я затеял великую битву с автомобильным стартером и схитрился включить мотор мощностью 100 слоновьих или носорожьих сил и преодолел милю расстояния, разделявшую пристань и гостиницу, всего за 3 минуты. Отнюдь не могучая легковая машина проделала бы то же самое втрое быстрее. Гостиница? Нет, пожалуй, мотель. Выглядела собранием живописных домиков, рассыпанных там и сям в очаровательном беспорядке. После темноты оценить красоту и великолепие Сан-Карлоса нельзя, но мне, правду сказать, и не досуг было пейзажами урбанистическим любоваться. Притормозив у своего обиталища, покорный слуга быстро сменил рыбацкий костюм на одежду поприличнее и по суше, и прошагал в закусочную. Иначе назвать заведение сие не могу, настоящего бара в Сан-Карлосе не водилось. Присмотрел уютное местечко подле очага, в котором не горело ни соломинки, стоял разгар лета. С удовольствием почал стакан проворно принесенного мартини, с недоумением обнаружил, что в кресло по левую руку садятся. Видеть не видел, но жалобные стоны пружин услыхал. Я повернул голову. Коротковолосая молодая барышня с прогулочного катера, ставшего на прикол 20 минут назад. «Вы не смогли просто уплыть и порадоваться удаче, мистер Хелм?» — произнесла девица негромко. «Вы устроили тщательно подготовленную засаду, напали на стрелка и убили его». «Розада Сан-Карлос!» Она же мотель Сан-Карлос обладает единственным, но большим недостатком. Располагается гостиница, как уже упоминалось, отлично. Домики превосходны, кормят изумительно, цену просят разумную. И все же в определенное время суток шум, источаемый закусочной, равно как и прилегающей к ней столовой, делается попросту невыносимым. Оркестр, оснащенный всевозможными электронными усилителями, состоял из ребяток добросовестных и стремившихся отработать полученную плату. Отрабатывать ее, по уразумению музыкантов, значило дробить оконные стекла звуковыми волнами, а посуду на полках теми же волнами повергать в непрекращающуюся пляску наподобие африканских танцев или шаманского камланива эскимосов. Осмелюсь предположить, мексиканским ритмом изначально присуще все, что должно присутствовать в хороших мелодиях. И уж если чего упомянутым ритмом не требуется, никогда не требовался и не потребуется вовеки, это усилители. Оркестр грянул. Полминуты спустя пришлось признать, они все-таки недаром использовали окаянные динамики. С моей точки зрения, временной и вынужденной, ибо, напрягая барабанные перепонки и голосовые связки, еще возможно было разобрать слова орущего на ухо собеседника и ответить ему но подслушивания опасаться не доводилось.